жил ты был на свете стальный князь, так легенда твердит, а не я. Кроник мудрогелистая вязь не донесла нам его имя. Ён с пагардой ставился до тых, кто в замках век отбалявал. Ёй пил значинял золотых, ты для утехи в пушах полявал. Час был неспокойный и тяжкий, не было калил зарать ролью. С трех боков не менее чужаки осаджали княжую землю. С раницы до вечера в сядле ни себе спочинку, ни людям, только б дать спокой своей земле, только больно уздыхнуть грудям. Осень затягнулась в той год, снег сменяли теплые дожди. Коли князь выходил у поход, каб сустрыть чужинца у ля мяжи, важкий меч и легкая стрела часто скированная у яго, выкинуть не здолели седла нашего героя до того. Але гэтым разом як проклял, лёс руки ворожей не отвёл, и упал надол холодный он меж засохлых горких полынов. Як орех раструшился шалом, крутанулся свет небы у веры, князя закрываленным чалом ротовали с бою вояры. Вынесли водой обмыли твар, белым полотном спынили кров, а у сечи княжецкий штандар стал с добычей пришлых вояров. И утекали княжья полки, ног не отчували под собой, задник высякали чужаки, дыхилился до скончения бой. И тады поднялся князь земли, белые повязки снял с чала, як штандар яны в руках были, як промені зыркага святла. Кров лягла червоной полосой, терас полотна сляпучий снег, и скопился знов за сброю вой, и чужак заснул у кургане. Жив ты был на свете стальный князь, так легенда твердит, а не я. Кроник мудрогелистая вязь не донесла нам его имя.